Матильда Стар. Будь моим тираном. Глава первая. Что может быть хуже, чем вдруг оказаться связанным в багажнике? Трудно представить. Человеку в багажнике очень неуютно. В этом я не сомневаюсь. Особенно если этот человек — бизнесмен, и в течение 5 минут может навскидку назвать с десяток персонажей, которые с радостью бы его в этот багажник упаковали. Особенно если после тяжелого трудового дня он вышел из офиса на минутку, остановился на пороге, высматривая машину на парковке, и тут, откуда ни возьмись, налетели крепкие молодчики, связали его, залепили рот скотчем, надели на голову мешок и засунули беднягу в этот самый багажник. И вряд ли тут играет особую роль то, что автомобиль вместительный, а багажник у него настолько огромный, что даже такой крупный и широкоплечий мужчина мог там устроиться с комфортом. Ничто уже не играет роли. Только 20-минутная поездка, во время которой несчастный бизнесмен успевает несколько раз проститься с жизнью и придумать себе все, что угодно. А потом автомобиль останавливается, жертву извлекают из багажника, снимают мешок с головы и... И он обнаруживает, что оказался не в лесу под прицелом бандитских стволов, а на пороге загородного ресторана. И встречают его не враги-конкуренты, а стайка подвыпившей молодежи с бутылками шампанского в руках и плакатами «Welcome to мальчишник, оторвемся как в последний раз». Вместо белого света с горошинку он видит, как вытягиваются веселые лица. И слышит, как чей-то дрожащий голос произносит: «Ой, а это не тот». Так что может быть хуже, чем оказаться связанным в багажнике? Я знаю ответ. Хуже быть тем самым человеком, который, передавая аниматорам адрес, перепутал номер строения и отправил похитителей не к 5-му, а к 3-му корпусу. Это я знаю точно. Возможно, потому что этот безголовый человек — я. А тот, кого по моей милости упаковали в багажник, — Алексей Кравцов. Серьезный мужчина, который очень не любит шутить и которому принадлежат те самые строения с 1 по 6 корпус, и который при желании может стереть наше агентство в порошок без шума и пыли, полным составом. Мой шеф все утро глотал успокоительные, но спокойнее, кажется, не стал. И когда господин Кравцов явился для окончательных переговоров, был он белее самой белой бумаги. «Кому же я обязан этим восхитительным приключениям?» — спросил пострадавший. И шеф, тот самый Владимир Сергеевич, с которым мы вместе прошли столько корпоративов, свадеб и юбилеев, что и пересчитать невозможно, трусливо ткнул в меня пальцем и сказал: «Ей!» Вот теперь я сижу в приемной, смотрю на дверь, за которой ведутся эти самые переговоры, и с ужасом жду, как решится моя судьба. Впрочем, ждала я недолго. Спустя каких-то полчаса они вышли из кабинета, и мой шеф виновато пролепетал: «Дина, ты должна меня понять, у меня просто не было выбора».